Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам, обратим наше внимание на четвертую главу. Эта глава содержит замечательное место апостола Павла о пришествии Иисуса Христа за Своей Церковью. Она настолько захватывала сердца верующих, что была опасность пренебрежения остатка этой главы. Празднуя первое пришествие Иисуса Христа с радостью, мы можем и должны ожидать Его второго пришествия тоже с радостью. В этот момент мир встречает Новый год, и всюду серьезные люди в страхе интересуются, что будущее принесет для человечества. В пределах контекста того, кто однажды пришел и придет опять, мы здесь слушаем апостола Павла. Он говорит нам, что Бог все еще благословляет великую весть своего сердца к человеку. Эта весть говорит о святости. Для многих святость означает неделание. Такие христиане предполагают, что человек святой, если он не пьет, или не курит, или не ругается. Он святой, если он не идет на танцы, или не идет в театр. Если он не смотрит телевидение, или не играет в азартные игры. Некоторые люди идут дальше и считают святостью удаление от жизни. Они предпочитают спрятаться от неприятной действительности жизни, образовать маленькие группы подобно мыслящих верующих и иметь по возможности наименьшие контакты с миром. Однако Иисус сказал: «Так как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Иоанна 17 глава, 18 стих. Апостол Павел здесь учит, что святость относится к характеру, а не к образу повседневной жизни. Истинная святость положительная, не отрицательная. Она радостная, не степенная и просто благочестивая. Она простирается к другим. Апостол Павел очень определенный в напоминании фессалоникийцам о заповедях, которые он и его спутники передали им. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, первых три стиха. Весть освящения имеет отношение, первое, угождению Бога, второе, исполнению заповеди, третье, удалению от греха. Очень просто апостол Павел говорит нам, что мы можем угодить Богу только образом жизни, который не огорчает Его. Он дал нам ясные заповеди для исполнения, и эти заповеди относятся к греху. Избегая грех, мы повинуемся Его заповедям и угождаем Ему. Это истинная святость. Теперь мы имеем четыре мысли относительно святой жизни, и каждая мысль заслуживает нашего внимания. Весть, которую Бог благословляет, святая весть, и как таковая имеет дело с чистотою. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Итак, непокорный не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 8 стих. Во-первых, заметим, что нам сказано, что это воля Божия. 3 стих. Затем мы читаем в 7 стихе. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Это две яркие идеи. Воля Божия для нас – освящение, и призвание Бога к святости. Все это очень замечательное. Оно подобно тому, как бы апостол Павел говорил: «Бог не просто спас нас, чтобы мы были освобождены от вечной смерти, последствия нашего греха. Также Он не спас нас только, чтобы мы были Его детьми. Он имел в виду одну великую окончательную цель. Его воля по отношению к нам в том, чтобы мы исцелились от всякого морального порока и стали духовно здоровыми. Он призывает нас к святости. Иначе говоря, Бог призывает нас к чистоте, быть чистыми, быть подобными самому Господу Иисусу Христу. Когда апостол Павел писал эти слова, чистота в жизни не считалась важной большинством людей. Половая безнравственность была обычной, и даже могло показаться, что верующие фессалоники не противились ей. Но апостол Павел был ясен и определен. Воля Божия, чтобы его народ был свободен от безнравственного поведения. Только не знающие Бога живут такой греховной жизни. Знать Бога, знать, что Бог не извиняет ни в ком греха. Чистота жизни поэтому важная часть вести Евангелия. Второй аспект вести святости имеет дело с любовью. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 по 10 стих. Нечистота, против которой апостол Павел предупреждает с 3 по 8 стих, является похотью. Теперь он сосредотачивает свое внимание на любви. В мире наших дней похоть называется любовью, но Бог так не называет ее. Божий весть к народу Божию неоднократно повторяется в Новом Завете. Для примера, апостол Иоанн написал: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 1 Иоанна, 5 глава, первых два стиха. Иисус сам сказал: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия и заповедь Моя, да любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15 глава, с 9 по 13 стих. Даже только из этих мест Священного Писания ясно, что Бог желает, чтобы люди любили Его и любили друг друга. Если вы спросите, как я могу это сделать, вы найдете ответ в 9 стихе. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». В другом месте Священного Писания апостол Павел показывает, как: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5 глава, 5 стих. Это тогда является одним верным доказательством, что вы возрождены свыше. Дух Святой внутри вас и учит нас любить. Не только питать склонность, но любить. Фессалоникийские верующие начали хорошо в этом направлении, и апостол Павел не желал, чтобы они остановились. Они имели чувство любви ко всем братьям Македонии, и апостол Павел поощряет их более преуспевать в любви. Видите, любовь никогда не бездейственная. Она или растет, или вянет, как растение без воды. Весь святости, весь любви, она подобна цветку, растущему на куче мусора. Вокруг ее отбросы, но корни ее простираются глубоко, там, где вода, и она продолжает расти, не принимая участия в отвратительности окружения. Что за чудесная эта весть? Среди мировой безнравственности христианин призывается проводить жизнь чистоты, где отвергается грех, и где мы ежедневно слышим голос Божий, призывающий нас быть более подобными Христу. Среди ненависти и распри, и жестокости, и войны христианин любит. Ему не нравится, что он видит, но он проявляет любовь к людям. Что это значит? Когда нам нравятся люди, мы показываем до некоторой степени одобрение их или их образа жизни. Когда мы любим людей, мы не должны ободрять их образ жизни. Мы можем ненавидеть их образ жизни и все же ради любви желать им всякого блага. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Это значит, что желает грешнику наивысшего блага. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Видите ли вы, что это означает для вас? Бог любит вас. Он призывает вас к святости. Его весь к вам, оставьте грех. Прислушайтесь к Его голосу, когда Он призывает вас к чистой жизни. Где в чистоте вы будете любить других? Это весть Божия для нашего дня. На следующей неделе рассмотрим другой аспект этой вести святости. Аминь.